Глава шестая. Я понимал, что лихое тут ни при чем, что главный домовой ничем Токсу не вредил, но меня переполнила злоба из-за того, что тот лишь безучастно наблюдает за гибелью моего друга. Ради чего он сюда пришел? Выступить в качестве зрителя? Нет, он что-то знает. Знает о теле Токса то, чего не знаю я. Взяв себя в руки, я выдохнул и выпустил из себя скопившийся гнев. Нет смысла злиться и бросаться на лихого. Нужно извлечь из него информацию любыми способами. Токс не должен умереть. «Почему его тело начало торгать душу?» – спросил его я. «Алексей, с главным домовым так не разговаривают», – прошептал доброход. «С домовыми вообще не разговаривают в таком тоне». «Тихо», – перебил его я. «Что скажешь? Ответишь на мой вопрос?» Громоздкий дух почесал большой мясистой рукой свою черную бороду и тихо усмехнулся. «Ха, кто вообще присоединил его к этому телу?» – спросил он. «Это сделал некромант, причем случайно. Сначала моноклещ высосал из своей жертвы магическую энергию и, судя по всему, вместе с ней захватил и душу. А потом некромант воскресил их обоих. Так они и слились». «Ясно. Проще говоря, обычное слияние», – кивнул лихой. «Как ни странно, он все же решил пойти со мной на контакт, несмотря на то, что я не стал обращаться к нему как к авторитету». «И что же ты думал, хозяин доброхота, что эта гниющая плоть насекомого вечно будет держать в себе душу неупокоенного человека? Видимо, тебе не приходилось видеть ни одного слияния». Я понял, что разговор этот может затянуться надолго. Присел рядом с Токсом, положил на него правую руку и принялся восстанавливать его тело как мог. Пытался продлить его жизнь, параллельно извлекая из лихого полезную информацию. «Любой предмет, любое тело не может вечно носить душу. Вот вы, люди, сколько живете? Лет 60, 80? Как повезет, да? Потому что ваши тела такие же сосуды. Теперь понимаешь, к чему я клоню, хозяин доброхота?» Лучшего объяснения я и не ожидал. «Значит, нельзя просто взять и прицепить чью-то душу к предмету или чужому телу навечно. Другими словами, если мы найдем способ пересадить душу Токса, к примеру, в крепкий неодушевленный предмет, скажем, в какой-нибудь нержавеющий металл, он и в нем протянуть не сможет». «Это дурная затея», – покачал головой лихой. «Начнем с того, что его душу уже невозможно пересадить в тело, которая ему никогда не принадлежала. Вам в этом ни один некромант помочь не сможет. А если бы его изначально помещали в какой-нибудь нерушимый предмет, он бы протянул еще меньше. Душа и неживые материалы долго вместе держаться не могут». «А он умен. Пока не понимаю, почему доброход о него так взъелся. Может, он только к своим подчиненным относится с жестокостью, а с людьми сотрудничает более благосклонно?» «Я не верю тебе», — к удивлению лихого заявил я. «А?» — вскинул густые брови главный домовой. «Чего это?» «Чувствую, что ты знаешь больше, чем говоришь. Помоги мне спасти его жизнь, лихой, и можешь просить у меня все, что угодно. Заключим сделку». Лихой выдержал паузу, а затем громко рассмеялся. В этот момент Токс сделал короткий вдох и снова замер. Его тело еле держалось. Видимо, на сражение с братом он истратил последние силы. «Ха-ха-ха! Сделку? Между домовым и человеком?» Утирая выступившие от смеха слезы, спросил лихой. «И что же ты можешь мне предложить, хозяин доброхота? Я тебе не демон. Душу мне не продать. Ты уже и так подарил мне своего домового в услужение. Больше тебе предложить нечего». «Раз он начал торговаться, значит, помочь мне он и вправду может. Лихой отрицает возможность честной сделки с моей стороны, но не своей». «Вообще-то кое-что я тебе предложить могу. Когда-то доброход был не просто домовым. Он был живым проклятием моего прошлого дома. В те времена я понял, что вы, духи, имеете плоть. А значит, можете болеть». Лихой перестал смеяться, прищурился и внимательно всмотрелся мне в глаза. Похоже, такого предложения он не ожидал. Он уже понял, о чем идет речь. «Я могу пообещать, что буду помогать любому живущему здесь духу. Буду оказывать лекарскую помощь до тех пор, пока не перееду в другое место. А случится это не скоро». «Допустим, я знаю, как отсрочить гибель твоего друга», — после недолгого молчания произнес Лихой. «Но ты понимаешь, что предлагаешь мне, хозяин доброхота? Ты предлагаешь мне золото, когда я сам живу в золотом руднике». «Это ты к чему?» «Тут повсюду лекари. Можно попросить любого из них. Вряд ли кто-то откажет нам в помощи», — пожал плечами он. «Не стоит меня обманывать. Думаю, я единственный в этом доме, кто видел вас лично. Духи обычно не показываются людям и уж точно не вступают в разговор и не пытаются торговаться. Кроме меня здесь больше нет лекаря, которому известно о вашем существовании. Прими мое предложение, Лихой. Я тебя не подведу». «Да что же такое?» — оскалился он. «Насколько же тебе дорога жизнь этого насекомого? Кем он тебе приходился? Братом, другом?» «Не говори о нем в прошедшем времени. Он еще жив. И да, он мой друг. Мы с ним через многое вместе прошли. Я дал ему обещание и обязан его сдержать». Лихой заерзал на шкафу и чуть не продавил фанеру своим весом. Затем уселся поудобнее, после чего произнес, на этот раз обращаясь к доброхоту. «Вижу, твой хозяин отчаянно пытается держать свои обещания. Это выставляет его с выгодной стороны. Ну что мне скажешь ты, доброход?» Лихой насупился. «Только не пытайся меня обмануть. Ты знаешь, что я почувствую твою ложь. Можешь подтвердить, что я могу положиться на Алексея Мечникова?» «Похоже, в итоге последнее слово будет за доброходом. Я доказал честность своих намерений. Осталось только, чтобы домовой встал на мою сторону». «Хозяин несколько раз спасал мне жизнь», — произнес доброход. «Хотя я был проклят и рушил дом, в котором он жил, подвергал опасности его семью. Можно сказать, что до его появления я и домовым-то не был. Он меня сделал одним из вас. Хотя в тот момент у меня был совсем другой хозяин. Мы были чужими друг другу. Более того, когда Алексей захотел переехать, он не оставил меня в том доме. Забрал с собой. Если тебя интересует, поддержу ли я его, Лихой? Мой ответ будет таким». После этого доброход набрал воздуха в грудь и вывалил такой поток трехэтажного мата, что у Лихого волосы дыбом стали. Половина его ругательств даже я не знал, но если кратко, он сообщил, что готов за меня прикончить кого угодно. Услышав столь пламенную речь, Токс еще на долю секунды пришел в себя, прожужжал что-то и вновь потерял сознание. Нависшая в моей квартире тишина продлилась недолго. Ее прервал громкий надрывный смех Лихого. Через пару секунд кто-то из соседей начал барабанить мне в стену. «Успокойтесь уже, наконец! И дайте нам поспать!» Послышался чей-то голос из-за стены. «Тьфу ты!» Выругался Лихой, а затем просунул голову сквозь стену и прокричал. «Коловрат, успокой там чем-нибудь своих хозяев! Они мешают мне вести деловой разговор!» Видимо, Коловрат — это один из соседских домовых. Судя по тому, как вибрировал голос Лихого во время высказанной им последней фразы, эту частоту могли расслышать только те, кому предназначалось обращение. Вряд ли соседи увидели или услышали главного домового. «Хорошо», — заключил Лихой и спрыгнул со шкафа. «Договоры в силе, Мечников». Ого, он даже по фамилии меня назвать решил. Ранее он говорил «хозяин доброхота», будто я был для него никем. Теперь же, заключив сделку, мы сблизились. «Вижу, положиться на тебя можно. Меня устраивает такой расклад», — сказал главный домовой. «В таком случае твоего друга я забираю». «Куда?» — спросил я, пока Лихой засовывал еле живое тело Токса в дырявый мешок. «Туда, где живым людям делать нечего. Твой друг будет находиться под нашим подвалом. Там у нас есть особая зона, где мы удерживаем духов других людей, не давая им покинуть этот мир. Тоже будет и с почившим охранником. Он побудет там, пока не решит, захочет он остаться и стать одним из нас или нет». «Ты что же предлагаешь сделать Токса домовым?» «Нет, мечников», — покачал головой Лихой. «Превращать полуклеща-получеловека в духа — это кощунство. Я лишь смогу временно замедлить его гибель. На неделю, не больше. Твоя задача — придумать, как вернуть ему его настоящее тело». Я устало провел рукой по лицу, восстанавливая в голове план, который я уже начал продумывать. Лихой неправильно понял мой жест, фыркнул, а затем произнес: «Я не обещал его спасать. Я обещал помочь. Скажи спасибо, что даю твоему другу хоть какой-то шанс». «И я тебе за это благодарен», — кивнул я. «Продержи его в этом мире столько, сколько сможешь. Я найду способ спасти его. А если кому-то из твоих духов понадобится помощь, ты знаешь, где меня искать». «На этот счет не беспокойся». Он прошел сквозь стену вместе с мешком. В квартире осталась только его косматая голова. «Чувствую, скоро к тебе выстроится очередь. Лихой скрылся из виду. Доброход поспешно восстановил все защитные чары, чтобы мы могли переговорить, не опасаясь того, что нас подслушают другие духи. «Ну ты выдал, Алексей!» — затупал доброход. «Разговаривал с Лихим так, будто он пустое место. Не думал я, что в тебе столько запало. Уважаю!» «Ты проследи, пожалуйста, чтобы он тоже выполнял часть своей сделки. Каждый день проверяй, в каком состоянии Токс». «Это будет нетрудно. Меня больше интересует, как ты его спасать-то собрался? Его тело уже давным-давно черви съели. Откуда ты возьмешь ему новое?» «Скоро узнаешь. Для начала нужно найти моего клона и через него выйти на мага, который его создал. Поскольку он действует против меня, я никаких методов гнушаться не буду. Заставлю его любой ценой создать точно такого же клона для Евгения Балашова. Для этого ритуала ему понадобится биологический материал, кровь или что-то иное, что принадлежало Евгению. Но с этим проблем не возникнет. Я знаю, как работает организм маноклеща. Он скапливает в своем теле клетки тех, чью кровь он пил. Задача упрется только в одну проблему. Как отделить клетки Балашова от клеток других жертв покойного маноклеща? Но об этом думать еще рано. Для начала стоит начать охоту на клона. Благо теперь у меня есть все необходимое, чтобы его задержать. И для этого мне даже не понадобится обратный виток. План рискованный, но я обязательно его реализую. Иного выбора у меня нет». Наконец этот безумный день закончился. Мне пришлось принять снотворное, чтобы силы лекарственного препарата погрузить себя в сон. Завтра нужно быть бодрым и полным сил. Дел еще много, а будучи уставшим и вялым, я их точно не осилю. По крайней мере, этой ночью произошло хотя бы одно относительно хорошее событие. Я навсегда избавился от одного из своих врагов. Мы с Токсом здорово отделали барона Балашова. После окончания схватки он уже был ходячим трупом, а мой двойник закончил его страдания. Хорошо бы обрести возможность поговорить с ним, когда он будет освобожден от клетвы лекаря. Уверен, нам есть и что обсудить, но слишком благосклонно относиться к нему тоже не стоит. Да, он раб, да, он следит за семьей моего дяди, питает к ним те же эмоции, что и я, и даже помогает из тени. Но для меня он является бомбой замедленного действия. Рано или поздно двойник вспомнит, что я прибыл сюда из другого мира, или расскажет хозяину о том, что я сотрудничаю с богиней Гигеей. Нет, этого допустить нельзя. Кроме того, я храню множество секретов других людей. Я знаю, где сейчас обитает подпольный продавец Ксанфиопраксин. Я знаю, что Илья Синицын долгое время употреблял наркотические вещества. И это лишь верхушка списка. Передав свои знания другим через своего двойника, я могу подставить под угрозу огромное количество людей. Вопрос избавления от клона касается не только меня, но и всех, кого я знаю. Поэтому проявлять излишнее милосердие не получится. Утром следующего дня на занятия мне идти не пришлось. Группа 3В сегодня не стояла в моем расписании. Половину дня они должны были изучать юридическое право в лекарском деле у того самого Андрея Углова, а вторую половину дня — болезни сердечно-сосудистой системы у Владимира Мансурова. Прямо-таки аномальный день у моей группы. Весь день должны провести с моими врагами. Тут уже даже я не могу предположить, совпадение это или очередной дурацкий план моих недругов. Зато у меня освободилось огромное количество времени на работу в мастерской. Светланы Бронниковой, как и студентов кружка, там не было, поскольку все они были на занятиях в академии. Хорошо, что Светлана оставила мне ключи. Теперь я мог посещать мастерскую в любое удобное для меня время. Я проторчал там почти 2 часа и полностью закончил создание одной единственной пленки для рентгена. Но она меня полностью удовлетворила. Наконец-то получилось сделать хотя бы одну небракованную. Теперь на основании нее другие студенты гораздо быстрее смогут создать такие же. Вскоре мне по магической почте пришло письмо. Прислал его Илья Синицын, но на деле там было сообщение от мастера Захарова. Очевидно, к чему такая путаница. Магической почтой могут пользоваться только дворяне, а Захаров к таковым не относится. Хотя титулы лично для меня не имеют никакого значения. Мой кузнец и мой электрик ничего общего с аристократией не имеют, но обходят их в плане интеллекта по всем фронтам. Захаров сообщил, что закончил сразу несколько прототипов будущего рентген-аппарата и уже завтра прибудет в Саратов, чтобы мне их показать. Разумеется, в конце письма Синицын вставил свои 5 копеек и упомянул, что Захаров занял у него деньги на дорогу. Будто решил этим намекнуть, что я должен вернуть их через электрика. Эх, Синицын не меняется, все такой же скряга. Также в письме были приложены схемы, которые начертил Максим Захаров. Я пробежался глазами по изложенным им идеям и понял, что предсказать эффект собранных им кристаллов невозможно. Имеет смысл тестировать рентгеновскую трубку где-то в отдалении за городом. Мне бы не хотелось облучить студентов или преподавателей. Вроде все 3 схемы казались мне разумными, но в каждой из них я видел недочеты. Одна сплошная непредсказуемость. А если учесть, что магические кристаллы обладают огромным зарядом энергии... Нет уж, лучше перестраховаться. Мне что-то совсем не хочется вместо создания рентгена случайно организовать аварию по типу Чернобыльской. Закончив работу в мастерской, я решил заглянуть в ректорат, чтобы обсудить с Ефремовым итоги проверки, а заодно отпроситься. Он как-то предлагал мне взять 2 выходных. Думаю, самое время воспользоваться этим предложением. Буду лишь изредка заглядывать к своей группе и давать им задания. Они уже неплохо начали справляться с учебой самостоятельно. Хотя некоторых из них приходится постоянно контролировать. Только выходные мне нужны не для отдыха. Нужно срочно найти способ поймать моего двойника. Это моя главная цель на данный момент. Однако, как оказалось, Константин Федорович Ефремов меня уже ждал. «Алексей Александрович, ну, наконец-то! Где вас черти носят?» — прокричал ректор. «Я был в мастерской. Занятий у меня сегодня нет», — коротко ответил я. «А что стряслось?» «Проверка эта дурацкая стряслась. Вы вообще в курсе, какую вы в очередной раз проблему к себе притянули?» — протараторил он. «Проклятие, да какая там может быть проблема? Они же проверяли документацию, в которой особо не к чему придраться даже при всем желании». «Андрей Всеволодович Углов наковырял у вас в документах более 3 десятков ошибок, причем грубых. Он заявил, что я должен уволить вас еще до экзаменов, иначе документацию передадут в вышестоящие организации».